Глава четвертая. Джилл Фостер с кряхтением выполняла очередное упражнение для мышц таза под требовательные выкрики личного инструктора по дородовой гимнастике, когда в квартиру вошел Ричард. Он выглядел более измученным, чем можно было ожидать, и это неприятно ее кольнуло. Ричард развелся с Юджинией 16 лет назад. С ее, Джилл, точки зрения, опознание тела бывшей жены было всего лишь не очень приятной обязанностью, которую Ричарду пришлось выполнять как добропорядочному и сознательному члену общества. Глэдис, инструктор по дородовой гимнастике, в душе Джилл считал ее гибридом олимпийской чемпионки и фитнес-фашистки, скомандовала: «Еще 10 раз, Джилл! Не расслабляйся, ты еще вспомнишь меня, когда начнутся схватки!» Джилл выдавила, задыхаясь: «Не могу. Ерунда! Не думай об усталости. Думай лучше о своем платье. Потом скажешь мне спасибо. Давай, давай, последние 10 раз». Платье, о котором шла речь, было свадебным нарядом, творением известного дизайнера. Оно стоило маленькое состояние и висело сейчас на двери в гостиную. Джилл повесил его туда, чтобы черпать в нем вдохновение, когда на нее набрасывало желание поесть, или когда фитнес-фашистка Глади заставляла ее потеть, пыхтеть и принимать нескромные позы. — Я посылаю тебе Глади смайли, дорогая, — объявила мать Джилл, когда узнала, что у нее будет внук. — Она лучший специалист по дородовой гимнастике на юге страны, включая Лондон. Обычно график у нее расписан на год вперед, но я попрошу ее найти для тебя местечко. Упражнения крайне важны, упражнения и диета, разумеется. Джилл послушалась. И не просто потому, что Дора Фостер приходилась ей матерью, но в основном потому, что та приняла 500 родов в домашних условиях, поспособствовав рождению 500 младенцев. То есть Дора знала, о чем говорит. Глэдис начала обратный отсчет. Джилл потела, как скаковая лошадь, и чувствовал себя коровой, но при виде Ричарда сумел растянуть губы в улыбке. Он с самого начала возражал против совершеннейшей нелепости упражнений Глэдис Смайли и по-прежнему не смирился с мыслью, что Дора Фостер примет роды у своей дочери в фамильном доме Фостеров в Уилтшире. Но поскольку Джилл пошла на компромисс относительно свадьбы, согласившись на более современный вариант, брак после рождения ребенка, хотя предпочла бы иной порядок событий, помолвка, свадьба и только потом рождение ребенка, то она знала, что в конце концов возьмет в этом вопросе верх. Ведь это она рожает, а не он. Если она хотела, чтобы роды принимала ее мать, акушерка с 30-летним опытом работы, значит, так тому и быть. Ты пока еще не мой муж, дорогой, — с любезной улыбкой напоминала она Ричарду каждый раз, когда он пытался изменить ее решение. Пока что я еще не поклялась перед всеми любить, почитать и слушать тебя. О, это был сильный аргумент. Я раз знал это. Знал ли Ричард? Вот почему роды пройдут в соответствии с ее желаниями. 3, 2, 1, все! — воскликнула Глэдис. — Отлично поработали. Продолжай в том же духе, и ребенок из тебя выскочит пробкой. Вот увидишь. Она подала Джилл полотенце и кивнула Ричарду, стоявшему в дверях с осунувшимся лицом.